Итак, это эмбриональное формирование Земли продолжается на протяжении трех утробных кругов, после чего происходит замедление и, наконец, остановка на пороге нашего глобуса D в четвертом большом круге. Человеческий период настоящего физического человека, седьмой, достигнут теперь. Примечание: три элементальных царства X, Y, Z – минералы, растения, животные и седьмое – человеческое царство А, В. Это очевидно, ибо, как было сказано, существуют процессы эволюции, предшествующие минеральному царству, и таким образом волна эволюции в действительности, несколько волн эволюции, предшествует минеральной волне в ее развитии вокруг сфер. Примечание. Эзотерический буддизм. Теперь мы должны процитировать из другой статьи «Минеральная монада в пяти годах теософии». Примечание. Статья «Минеральная монада» включена в ответное письмо члену английского теософского общества по поводу заданных им вопросов. Смотри. Сборник «Блаватская. Гималайские братья. Москва. Сфера. 1998. Страницы 94-99. Ответ принадлежит, согласно некоторым сведениям, Махатме М. А. В. Существует семь царств. Первая группа включает три степени элементалов или нарождающихся центров сил от первой стадии дифференциации, от мула прокрити, или вернее прадханы, предвечной единородной материи, до ее третьей степени, то есть от полной бессознательности до полуощущаемости. Вторая или высшая группа охватывает царство от растительного до человека. Минеральное царство таким образом образует поворотный пункт в стадиях монадического естества, рассматриваемого как эволюционирующая энергия. Три стадии субфизические в элементалах, минеральное царство, три стадии объективно-физические, являются первыми или предварительными семью звеньями эволюционной цепи. Примечание. Физические означают здесь дифференцированные для космических целей и работ. Это физическая сторона, несмотря на то, что она вполне объективна для познавания существ на других планах, для нас на нашем плане она совершенно субъективна. Статья «Минеральная монада». Предварительная, потому что они подготовительные. Примечание: ибо человечество, утратившее планету, вынуждено было на новой планете Земле начинать эволюцию как бы заново. А. В. И хотя принадлежат действительности к естественной эволюции, было бы правильнее описать их как субъестественную эволюцию. Этот процесс внутриутробного развития планеты приостанавливается в своих стадиях в третьей, у порога четвертой стадии, когда он становится на плане естественной эволюции, действительно первым этапом к стадии физического человека, образуя таким образом совместно с тремя элементальными царствами 10 сефиротное число. Примечание: земной животно-человек есть особый случай сочетания животного и человека, когда часть средних принципов становится общими. А. В. И именно с этой точки начинается нисхождение духа в материю, эквивалентно восхождению физической эволюции, восхождение из глубочайших глубин материальности минерала к его статус-кво-анте, с соответствующим утончением конкретного организма вплоть до нирваны, точки исчезновения дифференцированной материи. Примечание: статья «Минеральная монада». Поэтому становится очевидным, почему то, что справедливо называется в эзотерическом буддизме волною эволюции и минеральным, растительным, животным и человеческим импульсами, останавливается у врат нашего глобуса при четвертом цикле или круге. На этой точке космическая монада Будхи, для тех монад, которые еще не были людьми, сочетается и становится проводником луча Атмы, то есть Будхи будет пробуждена к перцепции его, Атмана, и таким образом вступит на первую ступень новой семеричной лестницы эволюции, которая приведет его со временем к десятой, считая от низшей вверх, к древу сефиротов, к венцу. Теперь поясним полнее о Луне. Могут спросить, что есть лунные монады, о которых только что говорилось. Описание семи классов Питри будет дано позднее, но сейчас несколько общих объяснений может быть дано.